Она меня поставила на ноги. По гроб я этого не забуду. «Будете ввергнуты в гиену огненную, коли про это забудете», — сказал аббат. «Я первый прокляну вас за это. Не хочу я вас обижать, вы мои родичи. Потому и придумал я, как сделать, чтобы все мое наследство досталось и Агенке, и вам. Поняли?» «Дай-то Бог, чтоб так оно было», — ответил Мацка. «Господи Иисусе, да я бы пешком пошел в Краков ко гробу королевы и на Лысую гору поклониться древу животворящего креста Господня». Аббат обрадовался, услышав, с каким жаром говорит Мацка, и сказал с улыбкой: «Девушка имеет право женихов разбирать, и собой хороша, и приданая богатая, да и рода знатного, что ей чтан или вильк. Для нее и воеводич невелика честь. Но ежели бы, к примеру, я кого-нибудь ей посватал, она б за того пошла. Любит она меня и знает, что худого я ей не присоветую». «Хорошо тому будет, кого вы ей посватаете», — сказал Мацка. Но аббат обратился к Збышку. «А ты что скажешь?» «А что дядя думает, то и я». Лицо аббата еще больше посветлело. Он хлопнул Збышка по спине, так что эхо отдалось боковушке, и сказал: «Чего это ты около костела не допустил к Ягенке ни Ктана, ни Вилька, а? Чтоб они не думали, будто я их боюсь, да и вы чтоб этого не подумали. Да ведь ты и святую воду ей подавал». «Подавал». Аббат опять хлопнул его по спине. «Так ты женись на ней». «Женись!» — воскликнул Имацка. Збышка заправил волосы под сетку и спокойно возразил: «Как же мне на ней жениться, коли я в тынце перед алтарем дал обет Данусе? Ты ей павлиньи чубы обещал? Ну и ищи их, а на Ягенке сейчас же женись». «Нет», — возразил Збышка, — «когда Дануся покрывало набросила на меня, я обещал жениться на ней». Лицо аббата стало наливаться кровью, уши побагровели, глаза, казалось, вот-вот выйдут из орбит. Он шагнул к Збышку и сказал глухим от гнева голосом: «Обеты твои — плевел, а я — ветер, понял? Вот». И он с такой силой дунул на Збышка, что у того сетка слетела с головы, и волосы в беспорядке рассыпались по плечам. Збышка нахмурился и, глядя аббату прямо в глаза, произнес: «Обеты мои — это честь моя, а я ее сам блюду». Услыхав эти слова, не привыкший к противоречию аббат совсем задохнулся. Даже язык на какое-то время у него отнялся. Воцарилось зловещее молчание. «Збышка!» — прервал, наконец, Мацка молчание. «Опомнись, что с тобой?» Подняв руку и показывая на юношу, аббат крикнул: «Что с ним?» «Знаю я, что с ним. Эта душа у него не рыцарская и не шляхетская, а заячья. Он чтана и вилька боится. Вот что с ним». А Збышка, который ни на минуту не потерял самообладание, небрежно пожал плечами и возразил: «Эва, да я им головы разбил в шесне». «Побойся ты Бога!» — воскликнул Мацка. Аббат глаза вытаращил на Збышка. Гнев боролся в нем с изумлением. Однако, одаренный от природы быстрым умом, старик тотчас сообразил, что драку с Вильком и Чтаном он может использовать для своих замыслов. Поостыв, он прикрикнул на Збышка: «Что ж ты не сказал об этом?» «Мне было стыдно. Я думал, они, как подобает рыцарям, вызовут меня на поединок, и мы будем драться конные или пешие. Но они не рыцари, а разбойники. Вильк первый отодрал от стола доску, Чтан отодрал другую и ко мне. Что мне было делать? Схватил я лавку, да как? Вы сами понимаете». «Живы ли они?» — спросил Мацка. «Живы, только лежали без памяти, но еще при мне очнулись». Аббат слушал, потирая лоб, и вдруг, как вскочит с сундука, на который присел было, чтобы обмозговать все хорошенько: «Погоди!» — воскликнул он.